Очень хочу надеяться, что ничего, а он, похоже, размяк после встречи с Эмилем. Или, возможно, просто пообвыкся, привык ко мне. Поначалу было куда больше показной уверенности и категоричности. В любом случае, беседы, групповое обучение языку, продолжающиеся попытки освоить ки и магию самоцветов. Не могу сказать, что путешествие было увлекательным, или тем более комфортным, но скучать все же не приходилось. К слову, я таки попытался передать гримуару заклинание лед, но результат вышел таким, бестолковым, мягко говоря. Оригинал должен был создавать направленную заморозку, а то, что получилось у гримуара, больше всего походило на вспышку черного света, от которой в зоне поражения увидали растения. Зловеще, у любого нормального церковника должно бы вызывать желание отвести мага к ближайшему костру, и бесполезно для боя, урон оказался никаким, только трава и вянет. Ну, что поделать, я и не ожидал, что будет просто. Город был большим, город был зрелищным, город был фантазийным. Три ряда каменных стен, множество каменных зданий, все это с вершины холма, где помимо нас остановилось еще несколько зевак. Туристическое место уже выглядело красиво и зрелищно под светом рассветного солнца, но все же в первую очередь взгляд привлекали далекие, но хорошо заметные здания, скорее, объекты ближе к центру. Во-первых, несмотря на всходящее солнце, вдали был отчетливо виден бьющий в небо столб белого света, вокруг которого можно было различить столбики поменьше и побледнее. Великий собор Истлы, моя главная на настоящий момент цель, место, что, как считается, имеет постоянный канал с небесами и своей богиней. Во-вторых, окруженная прозрачной пленкой защитной сферы перевернутая пирамида, над которой кружили параллельно плоскости крыши три цветных шара, красный, синий и зеленый. Святилище магии, оно же магическая академия Эльнса. Нет, это не то заведение, где работает мой наниматель. Королевская академия Эльнса была отдельной организацией, куда менее зрелищной, хотя по словам тогда две академии вполне активно сотрудничали. Однако святилище, не государственная организация, скорее уж даже организация государства. Там внутри свои законы, хотя пребывая снаружи маги подчиняются законам королевства. Очевидно, это создает изрядно коллизии и сложностей, но не мое дело, я же не член святилища. И хотя насчет присоединения, ну, стоит разузнать, что и как, но все это даже в теории, дело на будущее. Ну и третьим был королевский дворец, вернее замок. Он не показушничал проявлениями сверхъестественных сил, но был велик, могуч, но все же по-своему изящен. Тяжесть и надежность места, предназначенного в первую очередь защитить тех, кто скрываются за его стенами, сочеталась с огромными статуями и украшениями на стенах, и резными башнями, и веющими знаменами. А то, что все эти декоративные элементы были неактивными сейчас элементами обороны, те же статуи, это гиганты-големы, только добавляло уважение к сооружению. Я там и деревья заметил, сады для самообеспечения. Круто, правда. Даже с моим отсутствием знания о фортификациях, замках и ведении осады, выглядело впечатляюще. Проняло даже Шари, что, казалось, всегда сохраняло сдержанность и спокойствие, ну, за исключением того, когда мы встретились впервые, но там была сильно особая ситуация, да. Ее глаза так расширились, что это выглядело довольно комично. «Красиво», — негромко произнес Эмиль. «Однозначно красиво», — согласился я. Подумал секунду и сделал фотографию на аргмент. «Полезная штука». 19. «Полезная штука — этот жетон авантюриста». Йохан в свое время просветил меня по поводу привилегий и традиций, но в большом городе гильдия была лишь делающим первые шаги чужаком, а вот в Эльнсе все это уже вполне работало. Беспошлинный, даже столика и уважение от стражи, вход в город – это одна из официальных привилегий. Скидка за сервис в постоялом дворе или таверне, не путать, это разное, сотрудничающим с гильдией, это уже традиция, причем двусторонняя, тонкости которой следовало знать. Гильдия не крышует никакие заведения, но гильдийцы в частном порядке могут прийти на помощь хозяевам дружественных заведений, к чему подталкивает и руководство гильдии. Плюс там, где гильдийцы, достаточно крутые, чтобы иметь жетон, хотят спокойно провести время, хозяевам достаточно сообщить об этом другим посетителям, чтобы не было проблем. Ну а если кто-то сильно борзый и не понимает, гильдийцы демонстрируют, насколько это неправильно. И традиция, и необходимость поддерживать репутацию. Я о своей репутации особо не беспокоился, но в основном в плане того, что не стремился ее особо поднимать. Вот сохранять на уважительном уровне, это да, это важно. И посверкать молнией, если за соседними столиками намечается конфликт, мне не сложно. Все довольны, никаких драк, хозяину спокойствие, мне скидка, удобно. Аналогично жетон на удивление просто снимал вопросы о моих спутниках. Высокоранговый авантюрист с собственной командой из необычных персон не то, чтобы норма, но такое встречается время от времени. Разве что дополняющий привратную вахту жрец с сомнением покосился на Эмиля, но и он через несколько секунд кивнул, не обнаружив ничего запрещенного. Подобное усиление, к слову, появилось как раз в связи с возвращением владыки демонов, проверки на темную магию и демоническое влияние везде усилили. Остается надеяться, что моя некромантия необнаружима, в конце концов, я ей даже ни разу не пользовался ни в какой форме. В любом случае, я сделал очередной шаг к цивилизации. Эллинс в этом плане уже мог предложить довольно многое, но цены. Цены в столице были столичные, даже на низкий уровень комфорта. Если бы не скидки серебряному авантюристу, было бы вообще сурово, а так ну, какое-то время протяну, но вообще если хочу здесь устроиться, понадобится таки каким-то образом увеличивать доход, и очень существенно увеличивать. Впрочем, я не так уж и хочу. Вполне можно устроиться в менее пафосном месте подешевле, и постепенно выстроить себе комфортную жизнь в провинции. Главное, чтобы таки не было большой войны, а то исторически такое бывало, и до столиц доходили. Ну, пока что я в столице по сути проездом, но по крайней мере теперь знаю, на что можно ориентироваться, что примерно может предложить этот мир из того, на что я могу рассчитывать. Первое, что я сделал в городе, это снял комнату для нашей компании, да, одну на всех. По правде сказать, меня больше беспокоил Эмиль, чем Шари, в том плане, захочет ли он оставаться в комнате со спящими. Скучно же, одного изучения языка по букварю на всю ночь не хватит, а без меня рядом, если решит прогуляться, народ может реагировать нервно. Что до девушки, она, блин, даже связанная едва не загрызла насильника, и она знает, что я это знаю, так что тут все четко и спокойно. А снять одну комнату с парой кроватей куда дешевле, чем две. В итоге Эмиль попросил несколько листов бумаги и что-нибудь для рисования, а Шари только удовлетворенно кивнула, когда я пояснил про экономию наших ограниченных финансов. Она ничуть не менее бережлива, чем я сам. На самом деле, я не слишком хорошо представлял, что творится у девушки в голове. Поначалу не хотел ее теребить, она и так оказалась в непростой ситуации, потеряла отца, вынуждена бежать с родины, а потом как-то ну, привык. Распределили обязанности по способностям, помогаем друг другу по потребностям, и не лезем друг другу в душу. Ну не ГГ я, тем более не игровой, чтобы повышать персональную репутацию и брать квест компаньона. Может и зря, но пока все работает, ничего не трогай, ничего не меняй. Возможно, потому я в итоге и получил нейтральную карму. В любом случае, закончив с местом временного проживания, тот это на себя брать не стал. Жмот, я занялся остальными очевидными делами. Отметиться в гильдии, в основном на предмет информации, нет ли быстрой работы, не жители хотя бы слаймы в пределах города было бы оптимально, и направиться в собор. Последнее вообще чем раньше, тем лучше, все же центральная структура всей церкви, вполне могут долго мурыжить, прежде чем смогу чего-то добиться, тем более без существенных пожертвований. У меня, конечно, имеется оберег от самой богини, но лучше быть готовым к волоките и вообще. Чуть поразмыслив, я оставил Шари с Эмилем в гильдии. Эмиль таки владеет телепатией, хотя и хуже, чем гримуар, и худо-бедно может играть роль переводчика, тем более что и язык учит, и направился к собору. По крайней мере, найти его совсем не проблема. Надеюсь, не придется потратить несколько дней. Ну, я недооценил церковь реально существующей богини. Стоило мне ступить на территорию храма, к слову, тоже экстерриториально, как и святилище магии, как жемчужины в чокере начали сиять, не ярко, но весьма заметно, и ко мне подбежал паренек в белом балахоне. «Мастер Петр Первый, вас ждут», — с небольшим поклоном произнес он. «Ну, веди», — хмыкнул я. Вообще-то сейчас еще была середина весны, но окружающему храм саду на это было определенно плевать. Я так понимаю, он экстерриториален не только от законов королевства, но и от времен года, если не законов природы. Спелые яблоки, груши и даже апельсины выглядели весьма соблазнительно, и заставляли меня глотать слюну, то и дело притягивая взгляд по-хорошему, стоило бы обращать внимание на другое, на путь, по которому идем в первую очередь, но даже изнутри здания я смотрел в основном на вкусняшки за окнами. Определенно, нужно было позавтракать поплотнее. Паренька-проводника быстро сменила немолодая женщина, жрица, хотя в рангах я не разбираюсь. Она провела по нескольким коридорам мимо идущих по своим делам людей, хух, не только людей, это что, эльф, пока мы не оказались в помещении, очень похожем на то, что я видел в предыдущем храме. Тоже отсутствие избыточных украшений, примерно такая же статуя девушки со свечой, и еще одна жрица, помоложе, которой меня издали, с поклоном. Стоит отметить, что всю дорогу, с первого шага по храмовой земле, моя духовность сигнализировала о нарастающем святой силе, полагаю, а где-то на половине пути решила, что свою работу честно проделала, и с чувством исполненного долга отрубилась. Чувство было не менее сильным, чем при личной встрече с Саринге, но куда более мягким, менее угрожающим, скорее даже успокаивающим и пробуждающим, ну, надежду. Логично, так-то, ты прибыл, сообщил женский голос не от жрицы, хорошо, ты ищешь безопасности, защиты от той, что сказала свое слово и не намерена от него отказываться. Я могу гарантировать, что она не причинит тебе вреда, пока ты сам не станешь ее провоцировать словом или делом. Это немалая услуга, но мне она по силам. Однако, в обмен мне нужно, чтобы ты сослужил мне службу. Со всем уважением, но это зависит от того, какую именно, произнес я, склонив голову. Мои возможности ограничены, в конце концов. Мое поручение тебе вполне по силам, светлая душа, и оно поможет мне помочь тебе. Возрождение владыки демонов заставляет меня тратить много сил и внимания, и твоей задачей будет помочь с этим. Отыщи судьбоносного героя. Помоги ему набрать силы. Поспособствуй свершению его судьбы. Серьезно, вырвалось у меня, это, неожиданно. Как я его найду, вообще, судьба укажет путь, сообщила богиня, и окутывающая все аура, ну, не исчезла, но снизилась до куда меньшего уровня. Я вздохнул и взглянул на жрицу, молодую девушку непримечательной внешности. Почтенная, может, вы сможете мне объяснить, что и как, вообще, ну, все было и лучше, и хуже, чем могло быть. Я так понял, у местных четкое разделение героя, судьбоносного героя и избранного. Первые более-менее соответствуют тому, что я привык понимать под этим словом, то есть выдающаяся личность, тот, кто совершил некий подвиг. Второе, тот, кому суждено, скорее от слова суждение, чем судьба, совершить этот самый подвиг. Как первое, только авансом, что ли, так называют, ну, по-разному, на самом деле, но в общем тех, от кого еще только ожидают свершений. Вроде того, что полководца, отправляющегося на решающие сражения, называют судьбоносным героем. Если победит, так и войдет в хроники, если проиграет, ну, зависит от победившей стороны, полагаю. Третье, избранные, это уже конкретные личности, чью судьбу боги подкрутили для получения нужного результата, ну, жрица говорила куда более пафосно и поэтично, но суть, как я понял, именно та. И, честно говоря, то, что мне поручили работу именно со вторым типом, совсем не воодушевляет. С другой стороны, жестких обязанностей тоже никто не навешивал. Даже если ориентироваться на дух, а не букву, ничего невозможного от меня не требовали. Найти талант, поднатаскать по возможности, отправить на убой то есть на подвиг. На подвиг, конечно же, это моя четкая позиция даже без сарказма. Я, вообще-то, не лучшая кандидатура на роль наставника-героя, даже не близко, но наверняка не меня единственного на это подрядили. Ну и последнее, вздохнул я. По крайней мере, жрица отвела меня в другое помещение и угостила чаем. Есть еще один вопрос, который меня беспокоит не совсем то слово, который мне необходимо решить, и надеюсь, вы сможете хотя бы указать направление и насколько это проблемно. Один из моих товарищей, жертва проклятия, преобразившего его тело в нечто неживое, полагаю, не нежить, скорее марионетка. Я хочу помочь ему вернуть прежнее тело, или хотя бы просто человеческое. Церковь Истлы может помочь с этим, богиня способна на подобные чудеса, кивнула девушка, но они непросты. А вы уже слышали, почтенный, ее силы отнимает противоборство с тьмой, то есть, пока не разберемся с владыкой демонов, тут ничего не светит. Я снова вздохнул, жрица пожала плечами, свет надежды никогда не угасает, но боюсь, вы близки к истине. Однако совершите свой подвиг, помогите несущий свет, и ваше желание будет в пределах досягаемости. Понятно. Благодарю за ответы и за гостеприимство, почтенное. Я встал из-за стола и поклонился. Могу я рассчитывать на какую-то помощь церкви в исполнении поручения богини, и какую именно? Если да, как я уже сказал, могло быть лучше, могло быть хуже. Как я и опасался, церковь была готова помочь в первую очередь советом, что, на самом деле, тоже кое-чего стоит, но все же не только им. Скидка на услуги, возможность при нужде переночевать в храме, кое-чем помочь они были вполне в состоянии уже сейчас, а в случае демонстрации результатов в выполнении поручения богини со стороны церкви можно будет рассчитывать и на другие виды поддержки. А еще на выходе из храма мне вручили мешок фруктов. То ли заметили мои голодные взгляды, то ли богиня знает путь к сердцу мужчины. Надеюсь, просто местная традиция. Покидая своих компаньонов в таверне гильдии, я оставил им несколько монет и попросил ответственного Эмиля присмотреть за девушкой. Вероятно, стоило уточнить, чтобы они не привлекали к себе лишнего внимания. Когда я вернулся, стол перед девушкой был заставлен набором блюд и напитков, которые она дегустировала одно за другим, и это сходу заставило меня напрячься даже без учета взглядов, которые на нее и Эмиля бросали окружающие. На все это денег, что я оставил, ну никак не могло хватить. Что тут произошло, пока меня не было, осведомился я. Небольшой инцидент, простите, повинился пацан. Ну, этот штамп встречается чуть пореже, чем стычка с разбойниками, или чистая драка в таверне, но все же вполне себе шаблон, да. В общем, Шари спокойно сидела, потягивая молоко и изучая местную публику, пока один из гильдийцев не попытался до нее доколупаться. Девушка допила молоко, выяснила у Эмиля, что ее оскорбили, и потребовала сатисфакции. Правила и традиции гильдии я до нее донес, насколько сам их знал, а гордость у нее имеется своя, хотя в нашем общении это и незаметно, вероятно, потому, что я ее и не задеваю. У нахамившего ей мужика оказался медный ранг, и узнав, что у нее стальной, он вместо того, чтобы извиниться, стал хамить дальше, посчитав, что девчонка как бы не втрое меньше его угрозы не представляет. Дурень деревенский. В последовавшем поединке детина отхватил вилкой в ногу, оружие не использовать, ногой по яйцам, и отнюдь не слабыми девичьими кулаками в челюсти в висок. А учитывая, что Шари не преминула поставить на себя все имеющиеся у нее деньги и арбалет, или она азартна, или очень хорошо оценивает противника, то и то нужно будет учитывать. В любом случае, ставка сыграла, и по деньгам, и по репутации. «Ты бы подлечил дурака, что ли?» – вздохнул я, выслушав эту эпопею. Эмиль кивнул. «А я пойду проверю на предмет работы, что ли?» Как я и подозревал, слаймы в канализации, наряду с гигантскими крысами, были вполне актуальной проблемой, хотя серебру как-то и не по рангу таким заниматься. Я вообще-то и сам предпочел бы заняться чем-то вроде перевода старушек через дорогу, но любая нормальная старушка, завидев авантюриста, сама перейдет на другую сторону от греха подальше. Все же мои коллеги хоть и не преступники, по большей части, но публика довольно сомнительная. По крайней мере, те, что ниже золотого ранга, золоту мелкими преступлениями заниматься уже не с руки. Ну, работа защищать работников санитарных служб во время проведения осмотра и обслуживания канализации уже вполне по рангу, пусть и по нижней планке. А еще, оказывается, жетон хранит послужной список, и даже прозвище хозяина. Видимо, чтобы не было возможности и соблазна начать с чистого листа, уехав в другое отделение гильдии, где о тебе не знают. В общем, прочитав зарегистрированное прозвище «Истребитель слаймов», администратор гильдии не удивился моему решению взять эту работу. Хотя могу заметить, что это была не самой плохой из оставшегося на доске, что получше сразу разбирают. О, а еще у меня было прозвище «Святоша». Я и не знал. На самом деле, в плане смрада и грязи, их отсутствие в канализации Ильнса было даже лучше, чем в большом городе. Много магии и толика божественной силы помогают поддерживать относительную чистоту и нейтральность запаха, хотя спецодежду все-таки лучше носить. К сожалению, та же магия оказывает воздействие на местную живность. Крысы потому и вырастают такие здоровенные, но хоть вылезают наружу редко, в непривычной среде им некомфортно. Различные слаймы, насекомые, вроде гигантских многоножек. Последние особенно проблематичны, отвратные, ядовитые, и притом живые существа, так что Гача относится к их убийству неодобрительно. По крайней мере, белая карма за защиту работников канализационных служб это компенсировала, а в случае нападений слаймов я и вовсе был в заметном плюсе. Немного наставлений, немного ручной помощи, просто послушать пояснения работников об их реально важной для города службе, а нормально выходит. По словам рабочих, под этой, новой, канализацией, есть еще старая, где все самое интересное для авантюристов, но я-то на самом деле не авантюрист. Я член гильдии авантюристов. Есть разница. Могу я попросить постараться искать в дальнейшем какую-то другую работу? Недовольно осведомился гримуар. Извини, покаялся я. Могу понять, что неприятно. В следующий раз не буду брать тебя с собой. Мы напарники, еще более недовольно произнес Вейс. Я не стану оставлять тебя одного в опасном месте. Просто постарайся искать сперва другие возможности. Я кивнул. Все-таки в большом городе много возможностей, и я даже не про заработок, хотя, можно и так назвать. Тот задерживался в академии, прислал записку, в которой просил подождать еще пару дней, и даже прислал деньги за простой, и я не тратил время зря. Попытка искать в библиотеке гильдии что-то полезное оказалась не особо успешной, базовые мануалы и порнушка, первые я сфоткал на Арбмент, и карма это даже не засчитала прегрешением, но помощь окружающим приносила плоды. Все-таки репутация действительно работает. Узнав о прозвище святоши, гильдийские и их знакомые уже не удивлялись моему поведению и не подозревали в чем-то нехорошем. Ну, по большей части не подозревали. Достаточно, чтобы я мог копить карму. И таки накопил. 5,5 десятков, до 6 не дотянул, но все же, способности плюс, усиление, разум восприятия, применяется немедленно. Ну надо же, что-то полезное. Чувства слегка, но определенно обострились. Зрение, слух, обоняние. ГМ. С обостренным обонянием работа в канализации может быть проблемой. Школы магии ДД, арканная магия, три круг. Уже известно. Замена на карту усиления, доступна в хранилище. Я не пытался сдержать улыбку. Может и не джекпот, но очень удачно. Впрочем, улыбка ослабла, когда я подумал о выборе. Выбор будет сложным. Хочется усилить все, и побольше. Способности плюс. Ки-лимит. Применяется немедленно. АПА. Шаг вперед в освоении полезной силы. Ки-лимит – это, в общем, максимальный объем ки, что могу задействовать разово, в одном месте. Хух, кажется, я еще и получил толику понимания этой силы. Это нужно будет переварить и обдумать, но все же попозже, сперва докрутить гачу. Школы магии Геомантия, финал фантасытоцтиц. Применяется немедленно. Вау. После серии неудач, пошла серия удач, что ли. Геомантия, что мне выпало, это способность направлять энергию Земли, профильтрованную и сформированную той поверхностью, на которой стоишь. Она не очень мощная, не гибкая, понадобится куча экспериментов, но это таки еще один вид доступной мне магии. И последнее, тут уж должна выпасть какая-то фигня, просто чтобы снизить жирность. Способности плюс. Чакра удача улыбается вам. Полная база. Чакра способности доступны немедленно, формируется система циркуляции чакры. Уйо. Я очнулся, судя по часам Арбмента, всего-то через четверть часа, но лучше бы отключка продлилась дольше. Самочувствие после неспрошенной модификации организма было весьма так себе. Внутри, где проходят чакра-каналы, руки и ноги жгло, снаружи, чесали стенкицу, точки выпуска чакры, и при этом все это было по большей части бесполезно. Если с другими видами магии я знал заклинания, но не имел силы их использовать, манели или духовной энергии, то в этом случае у меня была возможность создавать и использовать чакру, но я не знал ни одной, мать ее, техники. Нет, чакра-система, когда с ней пообвыкнусь, должна давать и общее усиление, но это выглядит как некая тонкая издевка, или по крайней мере такая шутка. 20. Это такая шутка, осведомилась Шари. Я отрицательно помотал головой. Не, вполне серьезный вопрос. Вопрос был действительно вполне серьезный, и даже, не побоюсь этого слова, практичный. Не хочешь стать героем? Серьезно, зачем искать непонятно кого непонятно где, если у меня под рукой уже есть весьма боевитая девушка, а в плане пола я не дискриминирую. У самой кандидатки этот вопрос, похоже, вызвал растерянность. «А зачем?» – наконец, спросила она. Я пожал плечами. «Статус и поддержка церкви Эстлы. Я последовательница Зайнаэра», – напомнила она. Я кивнул. можешь заключить с церковью Истлы контракт, или вообще не заморачиваться. От тебя не требуется перехода в другую веру, только прикончить владыку демонов, а это уже ближе к тебе, не так ли? Впрочем, я не ожидаю, что ты действительно будешь на него охотиться. Достаточно неких действий в этом направлении, не знаю, офицера там прикончить, или что-то такое. Интересно, задумчиво произнесла девушка. Но почему не ты сам? Меня попросили найти героя и помочь таковому, а не геройствовать самому, заметил я. Из меня в любом случае героя не выйдет. Я, завидев опасность, бегу прочь от нее, а не к ней. Шари скептически подняла бровь. Ну, исключения всегда есть, но они только подтверждают правила, возразил я. И вообще, я просто способен смотреть на пару шагов вперед и понимать, что толика опасности сейчас может дать куда больше безопасности позже. Особенно если считать ее не только свою, но и умножать на количество людей, вставил гримуар. Ну да, согласился я. Математика же, самая чистая и честная из наук. Если двое в безопасности, это вдвое больше, чем один. Книга и девушка, кажется, переглянулись и кивнули друг другу. Эй, возмутился я, вы явно думаете обо мне нехорошие. Держитесь, Петр, сочувственно произнес Эмиль, и не меняйтесь. На последнем слове у него прорвался смех, а я обиженно надулся. Да они сговорились. Да думайте, что хотите, у нас тут свобода воли, проворчал я. Но не рассчитывайте, что я стану геройствовать. Вообще не мое. Я попробую, произнесла Шари, возвращаясь к теме. Все, что могу пока что сказать. Я кивнул. Этого достаточно, пока что. На мой взгляд, план был, если не идеальным, то близким к тому. Пока что, выполняем контракт с Таддом, тренируемся, зарабатываем. Учитывая, что археологический участок нашего нанимателя поблизости от границ земель хаоса, пусть сейчас оттуда силы демонического королевства и переброшены на более важные фронты, у Шари будет возможность прикончить еще кого-то из демонических видов. Потом все это предъявим церкви, продемонстрировав прогресс, и в том духе продолжить, вроде как продвижение в требуемом направлении, но медленно, неспешно и без риска. Зато с заработком, освоением способностей и эксплуатацией гачи. Вообще, если я смогу освоить хотя бы основы использования чакры, это существенно расширит мои возможности, но и остальным членам команды есть что изучать, помимо языка. Эмилю можно попробовать освоить что-то из моих заклинаний, гримуару тоже стоит продолжать практиковаться, Шари, привыкать к местным особенностям. Энда, работы море. А хотелось бы лениться и жить на проценты. К счастью, гача ничего не имеет против лени. В плане освоения чакры, вообще, что за идиотизм? Чакра же не энергия, это точка на теле, то самое, что в этой системе называется тенкицу. Все было довольно перспективно. Хотя моя память все так же отказывалась выдавать какую-либо конкретику по моей прошлой жизни. Зато я припоминал кое-что из того сеттинга, откуда взят этот вид магии. Несколько, ну, можно сказать, что техник, которые могут быть полезны, если удастся их освоить. Возможность бегать по воде и по стенам, усиление ударов выбросами чакры из кулака или иглами чакры оттуда же, ну, рукопашный бой не то, что меня интересует, но все же. И, наконец, Розинган, шар хаотичных воздушных потоков на руке. Тоже рукопашная магия, сложная и затратная, так что в целом бесполезная, но это единственная из реально техник, что я могу попытаться воссоздать. Возможно, в процессе даже придут какие-то идеи, или смогу сочетать возможности чакры с магической теорией других школ. Не то, чтобы я действительно разбирался в теории. Гача запихнула в меня в основном практические знания, если не считать магию самоцветов, которая, если подумать, ближе всего к шинобячьей. Та же внутренняя система энергоканалов, тоже получение энергии, используемой для применения магии, через смешение своей жизненной силы, энергии тела, сну, тут есть разница, но смешение с чем-то еще присутствует в обоих случаях. В любом случае, уйма просторов для экспериментов и возможностей самоубиться, угу. Были бы у меня годы времени, куча квалифицированных ассистентов и безлимитное финансирование. Я вздохнул и усмехнулся. Буду работать с тем, что есть. И в плане этого что есть. Карта усиления. Я ее все еще не использовал, поскольку вопрос, на что именно, чрезвычайно сложный. Откровенно говоря, мне очень хотелось вложить ее в форум, в надежде получить наконец возможность писать в нем. Это сразу очень сильно помогло бы, да во многом, в общем-то, но проблема в том, что неизвестно, каким будет эффект вложения карты в действительности. Информации она не давала, только показывала возможность-невозможность использования. Магия ДД, гримуар, молния, в конце концов, все было очень соблазнительно, все обещало свои преимущества, и я, как Буриданов осел, не мог определиться с выбором. А ведь еще оставалась возможность, что в гаче выпадет нечто даже более перспективное для усиления. Да уж, выбор крайне сложный. В итоге я ее так и не использовал. Будет козырем, если прижмет. Когда тот наконец закончил со своими делами, я освоил довольно зрелищный, но абсолютно бесполезный трюк со светящимися руками. Даже для освещения намного эффективнее использовать огонек магии крови, но зато бледно-голубое свечение чакры, обволакивающее руку, выглядело красивее. А еще, похоже, есть перспектива в попытках соединить чакру с магией догмы дракона. Я был на слишком ранней стадии, чтобы что-то действительно пробовать, но когда будет возможность, определенно попытаюсь. Под присмотром Эмиля с лечилкой наготове. Он, к слову, смог воссоздать сверкание Эразмуса, очень близко к оригиналу, насколько я понял. Даже несмотря на то, что с ним не было прямой связи, как с гримуаром, что позволяло бы донести концепции, и мне пришлось пытаться как-то объяснить на словах, при том, что у меня даже терминологии-то не было, просто понимание, что и как нужно делать. С шаманенком как-то справился, и тут справился. Возвращаясь к начатому, археолог прибыл не с пустыми руками. Он принес папку с выписками из книг по запрошенным мной темам. Вернее, не выписками. «У вас освоили технологию копирования текста?» – осведомился я. Буквы на бумаге были определенно печатными, но это были имена отдельные листы с выдержками, а не целые книги. Вырывать листы из книг ради такого никто не стал бы, так что вывод напрашивался. «Вы поняли это с одного взгляда?» – удивился тот. «Ну да, пока я был в экспедиции на Аврос, в академии начали использовать копировальные амулеты. Очень удобно, можно скопировать нужный текст, чтобы потом работать дома. Осталось внедрить систему поиска по словам в тексте», – хмыкнул я. «Библиотекари с абсолютной памятью всегда высоко ценятся, но вы же не об этом, верно?» – заметил он. Я кивнул. «Не то, чтобы это было возможно, да или нужно, если на то пошло, сохранить в секрете. Существуют артефакты вроде этого», – я похлопал по аргументу, способные работать с текстом. «Сохранять его в себе, я имею в виду именно сам текст, а не книги, и производить различные действия вроде поиска. Вроде бы в святилище есть нечто подобное», задумчиво произнес археолог. «Надеюсь, и до академии дойдет. Могу я узнать, откуда ваш артефакт? Из какого-то другого мира, насколько мне известно», сообщил я. «Если бы не мое заклинание перевода, я и сам не смог бы им пользоваться, вероятно. Местные не могут путешествовать между мирами, по крайней мере, по своему желанию, но знают об их существовании, и даже изредка призывают кого-то. И подобные артефакты тоже встречаются. Нечто вроде дальнозвучий призванных», кивнул тот. «Это так телефон перевели, что ли? В любом случае, я же говорю, знают. Никакого фурора, тут много артефактов куда полезнее. Ладно бы еще орб был. Полезная вещь, хотя, как я читал, артефакты призванных быстро теряли свою силу. В любом случае, я сделал копии по тем темам, что вас интересовали, оплату вычту из жалования. Жмот, угу. Но честный и сотрудничать можно. Тяжко расставаться с каким-никаким комфортом после того, как смог его снова заполучить. Однако в этот раз я был подготовлен несколько лучше. У меня был матрасик-свертка, была подушка, то и другое не то, чтобы мягкие, но все же, и было несколько книг. Хотя их вполне можно было заменить форумом, так что этот пункт можно вычеркнуть из списка лучше. Короткий список получился. В любом случае, пока новая повозка уцененка тряслась по дороге, я читал предоставленные Таддом копии текстов. Он честно предупредил, что половина этого – сказки, доля истины в которых неизвестно мала, а остальное оцените сами. Это, к сожалению, все, что мне удалось найти, но все лучше, чем совсем ничего. Тем более, влезать в долги к богине не хотелось совершенно, и тут мы с гримуаром были солидарны. Сказки. В духе неадаптированных сказок братьев Гримм, то бишь жутенькие истории, и сильно разные, но во всех есть пара общих элементов даже больше, пожалуй. Самое очевидное – практик магии, работающий с душой, во всех историях описывалась в общем-то одинаково. Бледная ведьма, живущая в лесу вечной ночи. Ну, разумеется, это вообще ни о чем не говорит. На земле вон тоже есть подобные постоянные персонажи разных сказок, вроде той же Бабы-Яги, похожий типаж, к слову. Но, работаю с тем, что есть, делаю начальные выводы. Отбросить всегда успеется, когда будет больше фактов. А мир же генерик фэнтези, тут в сказке очень даже может быть зерно истины. В любом случае, вторым общим элементом было то, что во всех историях использовался один подход к перемещению души. Сперва она переносилась в куклу, аналог Вуду, ХМ, а оттуда уже ее можно было или вернуть в прежнее тело, или переместить в новое, причем для возвращения использовались простые действия вроде сжечь куклу, а вот для перемещения – помощь другой магии. Любопытно. Не сказать, что на этом можно основывать какие-то планы, но любопытно. Помимо сказок, однако, были и более практические тексты. Рассуждения о филактериях личей, никакой реальной теории магии, просто размышления, к сожалению, выдержки из попыток исследования метода возрождения владыки демонов, кое-что об одержимости, о случаях реинкарнации и обмена телами, множество разного всего, и почти ничего, что могло бы помочь мне, вернее, гримуару, или нет. После сказок и воды шли уже более практические вещи. Сперва, работа самого Тадда, совместно с гильдией авантюристов, к слову, о местных магических традициях Аврос. Мой старый знакомец хороший человек, он, к слову, упоминался в тексте. А еще, что некоторые колдуны, практикующие его разновидность магии, нашли нечто альтернативное личификации. Возможность перенести собственную душу в амулет, а затем из него, в другое тело. Хотя это описывалось как нечто редкое, со своими ограничениями, в отличие от личей, такого мага вполне возможно убить. Эта техника дает не бессмертие, а только возможность сменить тело, и доступная только особо умелым колдунам, но было задокументировано, пусть не со стопроцентной уверенностью, но с весьма высокой. Один случай произошел уже во время деятельности Тадда в Аврос. ХМ, интересно. Хотя возвращаться на Аврос, ну, в настоящий момент определенно не вариант, но это стоит учесть. А дальше, магия демонических видов. Эти ребята и девчата, существует парочка чисто женских видов, как и пара чисто мужских, всегда были в среднем более продвинуты в магии, чем виды королевств закона, в том числе за счет направлений магии, что в землях закона были запрещены, неизвестны, или просто давались только обладателям каких-то особых свойств вроде демонической родословной. К слову, магия крови в этом мире существует, и доступна она вампирам и частично их слугам, так что свою мне придется переименовать и придумать обоснование. Не знаю, насколько она схожа с местной, но нужно быть осторожным. В любом случае, здесь существуют различные экзотические виды магии, и в том числе есть упорные, но таки не подтвержденные, или опровергнутые, слухи о магии реинкарнации и переселения душ. Похоже, мне нужно будет добыть языка, вернее, нам. Практиковать свои способности на повозке непросто, но кое-что вполне возможно, тем более на моем начальном уровне. К сожалению, на форуме не было ничего о конкретно чакра-техниках из Наруто, но имелись советы новичкам, осваивающим различные виды магии. Большая часть этого была для меня практически бесполезна, рекомендации сводились к «представьте фаербол покруче» и «мысленно швырните его во врага», но попадались и более применимые. Те же упражнения на контроль маны, или методы определения предрасположенностей. В плане последнего я припоминал метод, используемый в Наруто, но специальной бумаги у меня не было, так что рекомендации с форума были вполне ценны. И, насколько я смог их использовать, по чакре у меня был легкий уклон в ветер и молнию, что, к слову, странно, поскольку в том сеттинге молния, это не базовый элемент, а составной, смесь ветра с огнем, а по огню склонности заметно не было. Возможно, это из-за выпавших мне заклинаний молнии разных видов. Кто знает, могла и молния повлиять. Еще я немного попрактиковал, во время стоянок, геомантию. Специфичная вещь, в отличие от ассоциации с этим словом, каменные снаряды, стены и прочие изменения рельефа, эта магия воздействовала не на землю, а через нее. В земле есть сила, и я мог чуточку влиять на нее, даже не зачерпывать, а просто направлять в нужную сторону, поднимать на поверхность с проявлением некоего эффекта. Стремительная эрозия, растрескивание, увеличение силы тяжести, сдавливание не очень сильно, на самом деле. плюс малая дальность, и то, что хотя сам эффект был достаточно быстрым, но вот настраиваться на то, чтобы его проявить, приходилось довольно долго. Впрочем, тут я отчетливо понимал, что это вопрос практики. Занятно, к слову, что я ощущал нечто схожее с заговорами. Тот же подход, по сути, чуть подтолкнуть мир в нужном направлении. А еще, похоже, имелась определенная перспектива синергии геомантии с имеющейся у меня магией Земли. Правда, она требовала высокого контроля, в то время как у этой геомантии его практически не было, лишь направление, но сама энергия Земли, похоже, была вполне подходящей. Еще одна возможность, правда потребующая уйму времени и сил. Пока что есть более перспективные и быстрые направления. Вообще, как я погляжу, мои знания и способности имеют кучу синергии, временами неожиданных. Уйма возможностей для развития. Эмиль, оказывается, отлично рисует. Даже обычного карандаша, вернее угольной палочки, ему хватало, чтобы делать замечательные зарисовки. Блин, нужно было купить тебе нормальные рисовальные принадлежности, огорченно заметил я, взглянув на картину, где парень изобразил занимающегося готовкой Тадда. Теперь уже сложно сказать, когда вернемся в город. Мне достаточно этого, ответил он. Я, честно говоря, не очень хорош с цветом. В любом случае, талант нужно развивать. Да и, если уж честность на честность, это, вероятно, может быть выгодно. Мастер тот, что скажете? Согласен с вами, отозвался археолог, не отвлекаясь от котелка. Я уже взглянул, у мастера Эмиля безусловный талант. Я знаю, кому можно предложить его творение, за небольшой процент. Я же говорил, жмот, но иметь дело можно. Ну, он зарабатывает на то, чем ему интересно заниматься, так что я его понимаю. Ассистент тогда кивнул, совсем забыл упомянуть, что в принципе понятно, парень очень старался быть незаметным. Кажется, моя команда его пугала. В любом случае, из Академии археолог вернулся не только с бумагами и одобрением новой экспедиции, и соответственно финансированием, но и с ассистентом. Парнишка лет 18, тоже выходец из захудалой аристократической семьи, как пояснил наш наниматель, изучал историю в попытке найти что-то, что поможет его семье восстановить толику престижа, но в итоге увлекся самой наукой. Вообще, пожалуй, стоит кое-что пояснить. Почему вообще в Генерик Фэнтези есть такая штука, как департамент археологии? Да все просто. Когда в мире существует ряд древних забытых цивилизаций со своими секретами, артефактами и тайными знаниями различных видов, археология становится не просто практичной, но и весьма значимой. Почему же в таком случае тот действует малыми силами, а то и вовсе в одиночку, самостоятельно выискивая недостающие финансы, вместо того, чтобы быть во главе большой, хорошо финансируемой группы с серьезной охраной, под патронажем государства? Потому что слишком много неизвестного. Имеет ли хоть какие-то перспективы экспедиция, и не полягут ли все ее члены? Попросту, работа одиночек вроде тогда не в том, чтобы откопать что-то ценное, а в том, чтобы выяснить, где стоит работать всерьез, для чего требуются и профессиональные навыки, и способность проникнуть на потенциально весьма опасную территорию, провести там изыскания, избегая как врагов, так и проклятий, и вернуться с ценными сведениями, на основе которых уже могут отправить полноценную экспедицию, которая заодно может провести и небольшое завоевание территории. В общем, профессия у нашего нанимателя серьезная, опасная, и недооценивать его было бы глупо. Он, по сути, местный Индиана Джонс. Ассистента звали Виллас Каннот, и в отличие от своего наставника он был магом, пусть и совсем слабеньким, чуть сильнее того шаманенка, как там его не, забыл. Магом Земли, если точнее, и у меня сложилось впечатление, что мои попытки практиковать геомантию нанесли ему легкую моральную травму. Во всяком случае, глаз подергивался. Понятия не имею, что именно вызвало такую реакцию. Я попытался спросить, но он старательно избегал контакта. Хотя и любопытно же. Ну, ничего, попривыкнет, тогда и объяснит. В общем, сидя или лежа, в фургоне, я практиковал чакру, или пытался освоить что-то совместно с гримуаром или Эмилем, а на стоянках грыз гранит геомантии, фигурально. Очевидно, не только этим занимался, но все же освоение этих магических сил было первично. И самозащита, и метод заработка, в будущем. С чакрой заметного прогресса не наблюдалось, или наоборот, наблюдался, но в самых базовых принципах, а с геомантией я понемногу осваивался. К примеру, выяснилось, что ее заметно проще использовать, имея хороший контакт с землей, что логично. Лучше всего стоять на земле босиком, но поскольку это слишком неудобно, я искал альтернативные методы. Прикасаться рукой действенно, приемлемо, но тоже зачастую слишком неудобно. Держаться за дерево несколько менее действенно, несколько более удобно, но все еще далеко от идеала, тем более, что деревья есть не везде. В итоге из доступных вариантов самым подходящим оказалось воткнуть посох в землю, и желательно держаться за него обеими руками. Я подозревал, что материал посоха имеет значение, но у меня было не так много разных вариантов для сравнения. Все же, металл, похоже, работал немного лучше, чем мертвое дерево, но хуже живого. Возможно, мне стоит записаться в местную гильдию магов и стать исследователем. «Ну, я знаю два варианта», — сообщил тот. «Или пройти их курс обучения, очень и очень недешевый, кредит они дают, но его, как я слышал, приходится отрабатывать полжизни, или получить персональное приглашение. В основном его получают независимые маги, добившиеся чего-то заметного и выдающегося. Гильдийские маги все его получают с золотого ранга». «Понятно», — я кивнул. «Это может быть полезно. Перспективы ширятся, да». Я снова осознавал, что сплю. Калейдоскоп смутных, неразличимых образов сменился перламутровым дворцом, стоящим посреди огромной реки, уходящей в пустоту. Не на острове, прямо на воде. Затем точка обзора мгновенно переместилась внутрь дворца, в полностью обставленной зеркалами, из-за чего ее размер было невозможно определить. В комнате, напротив саринги, стоял темнокожий здоровяк с бычьей головой. У его ног на полу, кувалда с квадратной головой. Сам он стоит, скрестив руки на груди. Одет лишь в пару широких лент, спереди и сзади спускающихся с пояса. Саринги что-то произнесла, но вместо слов из ее рта прошла волна зыби. Там, где она касалась зеркал, ее отражение в них исчезало, а быкоглавца колыхалась. Если подумать, в каждом зеркале отражалась или только она, или только быкоголовы. Последний фыркнул, выпустив пар из ноздрей. Саринги добавила еще что-то, и он поднял молот, а затем швырнул его в змеедеву. Саринги отклонилась в сторону, и снаряд прошел мимо, чтобы войти в зеркало без отражения и исчезнуть в нем, а затем появиться из другого. И одновременно отражения быкоголовца тоже стали выходить из зеркал, причем все они были вооружены разным. Дама подняла голову, ее горло неестественно расширилось, а затем новая волна зыби разошлась во все стороны. Зеркала и отражения разлетелись на осколки, а в следующий момент удар хвоста снес голову убегающего быкоголовца, буквально отсек, после чего подхватил отлетающую голову и подтянул ее к саринге. Сон принялся рассеиваться, но я еще успел заметить, как змеедева что-то говорит бычьей голове, и губы той шевелятся в ответе. Действительно существенных событий, на которые стоило бы обратить внимание, по пути к цели нашей археоэкспедиции не произошло. Ну, видели мельком летящего куда-то дракона, что вызвало у ассистента очередной приступ, пусть не паники, но явственного напряжения, но он же мимо пролетел, не обратив на нас внимания. Ну, шуганули разбойников, так там хватило молнии сверкнуть, они сами разбежались, а догонять не стали. Ну, попалась по пути невесть откуда взявшаяся гигантская многоножка раза в два крупнее канализационных. Так на нее одной молнии хватило. По мне так самым интересным был пойманный шарирогатый кролик, но на вкус все равно не попробовали, по словам тогда они всеядные и невкусные, зато убитую ей рогатую же змею он одобрил и разделал на полоски мяса для вяленья. А, ну и еще я вроде бы видел вдали призрака, но тут и вовсе могло просто показаться. В общем, обычное путешествие без приключений. Таким вот образом мы на третьи сутки и прибыли на место, где будет наш первичный лагерь. 21. Первичный лагерь – штука неоднозначная, и в зависимости от особенностей экспедиции может играть очень разные функции, а соответственно создаваться очень по-разному. Одно дело, когда участок раскопок находится неподалеку от человеческого поселения, и совсем другое – в лесу на территории демонических видов. Наш случай был как раз вторым, и соответственно имел ряд сложностей. Прежде всего, наш расположенный на краю леса первичный лагерь был именно что сильно первичным, временным и предварительным. Место временной стоянки, скорее, откуда можно разведать окрестности и проверить, насколько безопасно хотя бы добраться до цели, тем более работать там. В нашем случае упор был на незаметность, к хотя у меня вставал очевидный вопрос. Даже если сделать сам лагерь максимально незаметным, что я, что Каннот не лесные люди, и при любой попытке пройтись по лесу оставим столько следов, что любые потуги на маскировку будут бесполезны. Ответ, впрочем, оказался простым. Нам не нужно было покидать лагерь. Тот отправлялся на разведку в одиночку, в то время как мы с Каннотом занимались обустройством, если можно так сказать. Парень оказался магом земли, и несмотря на скудость собственных сил, был вполне в состоянии заменить небольшой экскаватор за счет родового бонуса, фамильного, передающегося по наследству не артефакта, контракта с элементалом земли. Совсем не боевой, но весьма полезный несмотря на ограниченные возможности, дух описывающийся фразой «могу копать», «могу не копать». И да, наш лагерь устраивался под землей. Собственно говоря, большая часть работы легла на духа, а Каннот вел доводку за ним, укрепление стен, воздуховоды и их маскировка, всякое такое. Моя дружная компашка в это время со стороны это выглядела, полагаю, как классическая сцена новобранец вкалывает, деды уипинают, прошу прощения за пошлость. На самом деле мы занимались охраной, дело объективно нужное, даже если мне самому было несколько совестно за видимое безделье. Но я и помочь-то толком не могу, несмотря на аж две разновидности магии земли. ХМ, может, попробовать-таки их скомбинировать, направить энергию не через поверхность, а именно через заклинание. Как это, вообще, сделать-то? Парня скривило. Пожалуйста, не надо так делать, страдальчески произнес Каннот, выглянув из канавы. Это же надругательство над магией. А то, что у вас при этом еще и что-то получается, вообще сводит меня с ума. Смотри-ка, заговорил. Это он босса стеснялся, или моя магия его довела таки. А что не так, осведомился я. Парень умолк, и я уже было решил, что он не ответит, но он, похоже, просто подбирал слова. Вы делаете наоборот. Магия работает так, он взмахнул рукой, видимо проделывая что-то, но моя духовность не настолько развита, чтобы что-то ощутить, а у вас, вы не воздействуете своей силой на мир, вы подтягиваете мир к себе, и заставляете его что-то делать. Его последние слова звучали почти возмущенно. Это же противоестественно и антинаучно. Даже элементалы воздействуют собственной силой, просто черпают ее из мира. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось вашим мудрецам, заметил я. Поддерживайте разум открытым и незашоренным, пригодится. Тем более, в выбранной вами профессии, вы, как археолог, должны быть готовы к тому, что некое открытие может сломать привычную картину мира, а то и несколько раз, генерик фэнтези же. К слову, я не заметил такой бурной реакции на магию моих партнеров, продолжил я, хотя она, насколько я понимаю, тоже должна быть для вас необычной. Каннот помедлил, поморщился, но все же признал, ее я гораздо хуже чувствую, но в любом случае она пусть странная, но все же нормальная, относительно, а то, что делаете вы, просто абсурдно. Я хмыкнул и создал маленький хлыст молнии, а это, ничего не чувствую, после паузы признался парень, и это хорошо, заметил я, не чувствуете вы, больше шансов, что не заметит и враг. ХМ, вы подняли интересный вопрос. Вы сможете противодействовать моей геомантии? Это не геомантия, автоматически ответил парень, но задумался. Попробовать можно? Результат оказался интересным. Когда он активно пытался контролировать землю вокруг себя, сила моей геомантии норовила обтечь его вокруг, не затрагивая, точнее, не его самого, а контролируемый его магией участок. Впрочем, я немедленно нашел решение. Фокусировать эффект на маге было ошибочным подходом, а вот наоборот, распределить в виде АЭ, по площади, работало, пусть некую меру защиты он себе и создавал таки. Полезное знание, которое стоило получить до применения в бою. За интересными, пусть и не особо плодотворными, экспериментами в магии время шло быстро. Шари, который тот дал добро на выход из лагеря, притащила еще пару змей и какую-то птицу, и выяснилось, что мы обеспечены лучше, чем можно было подумать. Про конденсирующий воду амулет я уже знал, у меня собственно и свой аналог этого имелся, еще и заврос зелья для погружения мулов в анабиоз тоже уже видел, но помимо того Академия снабдила экспедицию магической печкой. По сути аналог электроплитки, нагреваемая магией металлическая пластина, для готовки без использования демаскирующего огня. Нужно будет себе такую купить. Готовить никто из нас толком не умел, но все были в состоянии сварганить нечто сносное. Так что, ну, никто не жаловался. С ночлегом было сложнее, учитывая, что я должен буду, если что, немедленно вскакивать и реагировать. Я не мог даже устроиться на ночь в спальном мешке, из него не выбраться достаточно быстро. Что поделать, безопасность превыше всего. Новая часть сериала «Жизнь замечательных змей» продолжала арку предыдущего эпизода. В этот раз Саринги заявилась к пастуху. Мужчина с ветвистыми оленьими рогами был окружен множеством овец и коз. Могу предположить, что и он, и быкоглавицы с предыдущего сна, местные башки, к которым у Змеедева имеются счета, и скорее всего связанные с ее заточением. Всего лишь гипотеза, конечно, но вполне рабочая. Особенно учитывая, что она предъявила пастуху дудку с той фиговины с музыкальными инструментами, которая меня едва не прикончила. Как ни странно, но в этот раз боя не было. Вообще, у меня сложилось впечатление, что наиболее агрессивно в этом сне были настроены овцы, выстроившиеся между переговорщиками, выставив рога в сторону змеюки. Если подумать, это вовсе и не овцы, ног не видно, и рога, причем не такие витые и острые вдобавок. В любом случае, после предъявления дудки пастух встал с бревна, на котором сидел, и глубоко поклонился, едва не стукнувшись рогами о землю. Затем сунул руку в одну из овец, в спину, и та ужалась, превратившись в ком шерсти, который пастух бросил Саринге. Та поймала его, изучила, что-то сказала, и ушла. Пастух снова поклонился, и так и остался стоять, пока сон не рассеялся. Хух, с утра тот так и не вернулся. Он предупреждал, что может задержаться, но еще говорил, что если не вернется в течение суток, значит, что-то пошло не так, и оставил амулет, который должен будет помочь его отыскать. Вопрос, кто должен спасать попавшего в неприятности археолога? Правильно. Второй вопрос был сложнее. Вы уверены, что вам не понадобится охрана? Переспросил я Конната. Он кивнул. Я всегда смогу сбежать, если будет опасно. Хайрер-Шайрер изначально предназначался именно для бегства в первую очередь. Хайрер-Шайрер, странно легко произносимое для слова безгласных, было именем его контрактного элементала. У меня, признаться, были некоторые сомнения в том, что этот достаточно медлительный дух, выглядящий как обычный камень, сможет обеспечить быстрый драп, но парень казался уверенным, так что я, помедлив, кивнул. «Ладно, если вы уверены, мне могут понадобиться все силы. Эмиль, есть какие-то замечания? Только то, что нам стоит поторопиться». Вот так вот мы, обговорив с Коннатом потенциальное место встречи в случае его бегства, направились по следу пропавшего археолога. К сожалению, оставленный им магический компас указывал только направление на маячок и не давал информации о том, жив ли тот. Очень хотелось надеяться, что да. В прошлое мое участие в экспедиции не обошлось без трупов, но тех негров я по крайней мере совсем не знал, а тот не только мой работодатель, но еще и неплохой человек. Эмиль летел над деревьями, мониторя окружение, Шари двигалась позади, прикрывая, а я ломился по лесу, привлекая к себе все внимание и отчаянно надеясь не поймать стрелу лицом. Чуть подумав, я скривился, и ни на что особо не надеясь запустил гачу на все с трудом заработанные 30 кармы. Способности плюс чакра резерв плюс. Применяется немедленно. Полезно. Однозначно полезно. Частично даже прямо сейчас. Полезно, но не нужно. Впрочем, стоит своей кармы. Артефакты гравицапа, киндзадза, доступно в хранилище. Эмоции были столь сложные, что я едва не врезался в дерево. Гипер, мать его, двигатель или нечто подобное. Это же ну, как миллиард евро, но пока я в этом мире. Или как возможность вернуться домой, достаточно назвать точный адрес, который я все еще не помню, и определенно не вспомню. То, что почти способно решить проблемы, но, почти, прямо сердце болит. Призывы Чубакка, Star Wars, доступно в хранилище. Просто без комментариев. Хотя, на полку, к Карлсону, ломиться по лесу мне пришлось долго. По пути попался крупный волчара, в этот раз без рогов, но с легким серебристым оттенком в шерсти, но как и авросскую породу, этого удалось отпугнуть молнией с посоха. Дистанцию компас не указывал, но направление держал четко, и я непреклонно следовал по его указанию, надеясь, что Шари потом сможет вывести меня обратно. «Погодите, этот пень, это не обломок, тут дерево было срублено, а вон там, еще одно. По словам Тогда, будь рядом человеческое поселение, мы устроили бы базовый лагерь там. Вырубка, правда, могла начаться совсем недавно, но все-таки не нравится мне это. Впереди вырубки, сообщил Эмиль. К сожалению, его телепатия односторонняя, он может отправлять мысленные сообщения, но в обратную сторону это не работает. Людей не вижу, не людей тоже. Небольшая пауза, и вижу следы. Определить по следам видовую принадлежность оставивших их временами бывает возможно, но не в этом случае. Это были следы от обуви, вероятно. Следов было два типа, вернее, три. Один от волочения стволов, и еще два от обуви. Из этих один тип более-менее обычного вида, овальные, а второй, странно прямоугольный. Что это такое, вообще? Примитивная деревянная подошва, возможно, ХММ. Боюсь, я это еще выясню. Увы, так и вышло. Вижу поселение, сообщил Эмиль. Чистокол, несколько зданий, идет строительство, не люди. И компас указывает туда. Я вздохнул. Остается надеяться, что тот еще жив. Понятия не имею, как называются такие поселения. Хутор с чистоколом, форт, еще как-то. В любом случае, это были, как и сказал Эмиль, несколько бревенчатых изб, окруженных чистоколом из таких же бревен. И обитали там, похоже, раздолбаи, поскольку нас не заметили. Слава раздолбайству. Все же задача была непростой. Если бы не неопределенность с Тоддом, можно было бы закинуть в наиболее перспективное здание фаербол, а потом нашпиговать остальные магии гримуара Эмиля, с добавкой молнии. Но учитывая возможность того, что археолог еще жив, все усложняется. Для начала было необходимо выяснить, действительно ли вообще компас указывает на Тодда. Может, тут только парный амулет, а человека нет. Разумеется, опыта спасения заложников, или чего-то сколько-то близкого, у меня не было. Я даже в Counter-Strike не играл. А единственный пункт, который я четко осознавал, сам по себе был весьма проблемным. Очевидно, в первую очередь надо бы найти Тодда. Но как это сделать? Полет, конечно, изрядное подспорье, но отнюдь не панацея. Я мысленно перебрал доступные мне заклинания. Прорицание было перспективным, но на доступных кругах ничего подходящего не было. Разве что использовать для разведки газообразную форму, я задумался. Это заклинание позволяет летать и просачиваться в щели, но не делает ни невидимым, ни неуязвимым, и даже разговаривать в таком состоянии нельзя. Еще и скорость движения такая, что если заметит, а в то, что не заметит, верится слабо, удрать не смогу. Можно будет попытаться улететь, но меня могут расстрелять, прежде чем успею достаточно удалиться. Пожалуй, нет, слишком рискованно. Или,